области. Казачий военно-революционный комитет на основании постановления фронтового съезда в станице Каменской постановил: первое. Признать центральную государственную власть Российской Советской Республики, Центральный исполнительный комитет съезда Советов казачьих, крестьянских, солдатских и рабочих депутатов и выделенный им Совет народных комиссаров. Второе. Создать краевую власть Донской области из съезда Советов казачьих, крестьянских и рабочих депутатов. Примечание. Земельный вопрос Донской области разрешается тем же областным съездом. После получения этой декларации на помощь войскам Ревкома двинулись красногвардейские отряды, при помощи которых и был разгромлен карательный отряд Чернецова и восстановлено положение. Инициатива перешла в руки Ревкома. После взятия Зверева, Лихой, красногвардейские отряды Саблина и Петрова, подкрепленные казачьими частями Ревкома, развивают наступление и теснят противника к Новочеркасску. На правом фланге в направлении Таганрога Сиверс, понесший под Неклиновкой поражение от добровольческого отряда полковника Кутепова, оказался в Амвросиевке, потеряв одно орудие, 24 пулемета и броневик. Сиверс, бывший прапорщик, в 1917 году был редактором большевистской газеты «Окопная правда», умер от тяжелого ранения в декабре 1918 года. Но в Таганроге в день поражения и отхода Сиверса полыхнуло восстание на Балтийском заводе. Рабочие выбили из города юнкеров. Сиверс оправился, перешел в наступление, развивая его, оттеснил добровольцев до Таганрога. Успех явно клонился на сторону советских войск. С трех сторон замыкали они добровольческую армию и остатки калединских лоскутных отрядов. 28 января Корнилов прислал Каледину телеграмму, извещавшую о том, что добровольческая армия покидает Ростов и уходит на Кубань. 29-го в 9 часов утра в Атаманском дворце было созвано экстренное совещание членов Донского правительства. Каледин пришел из своей квартиры позже всех. Он тяжело присел к столу, подвинул к себе бумаги. Верхушки щек его пожелтели от бессонницы. Под выцветшими угрюмыми глазами лежали синие тени. Словно тлен тронул и изжелтил его похудевшее лицо. Медленно прочитал он телеграмму Корнилова, сводки от командиров частей, противостоявших на севере от Новочеркасска натиску красногвардейцев, тщательно утюжая кипку телеграмм широкой белой ладонью, не поднимая опухших, затененных синью век, глухо сказал: «Добровольческая армия уходит». Для защиты области и Новочеркасска осталось 147 штыков. Живчик подергал у него веко левого глаза, судорога наплыла от угла сжатых губ. Повысив голос, он продолжал: «Положение наше безнадежно. Население не только нас не поддерживает, но настроено к нам враждебно. Сил у нас нет, и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития. Предлагаю сложить свои полномочия и передать власть в другие руки. Свои полномочия войскового атамана я с себя слагаю». Митрофан Богоевский, глядевший в широкий пролет окна, поправил пенсне, не поворачивая головы, сказал: «Я тоже слагаю с себя свои полномочия». Правительство в целом, разумеется, тоже слагает полномочия. Встает вопрос, кому же мы передадим власть? «Городской думе», — сухо ответил Каледин. «Надо это оформить», — нерешительно заметил член правительства Карев. Минуту тяжело и неловко молчали. Матовый свет январского пасмурного утра томился за вспотевшими окнами. Город, завуалированный туманом и инеем, дремно молчал. Слух не прощупывал обычного пульса жизни. Орудийный гул,